Я ж говорю, надо повидаться. Ну как, Москва не движется. Я сейчас топаю на работу от метро. Ты будешь весь день на работе? А то, может, я тебя где-нибудь у метро подхвачу, пообедаем. Анита, что-то случилось? Многое, но не по телефону. Пожалуйста, Фаинчик. Хорошо, я когда освобожусь, позвоню и договоримся. А ты неужели свободна весь день? Практически да. Грустный голос, свободное время, желание пообщаться. Похоже, ей плохо. Фаин Витальевна встретила меня Агния. Сегодня Лукашевский и Бородина отменили встречи. Говорят, проехать немыслимо. А Кукушенко уже приехал. Хорошо, я сейчас приму. Иван Кукушенко был очень талантливым художником, но характером отличался сквернейшим. Однако мне удалось убедить его в том, что оформление книги Рейли может принести ему европейскую известность, и он клюнул. Только имейте в виду, Иван, что сроки железные, любая задержка чревата грандиозными убытками и крахом для вас. А если задержка не по моей вине? Ее не будет, уверяю вас, мы же не враги себе. Подождите, как вас, Витальна? Вообще-то Фаина, но можно и просто Витальна. Тогда буду звать вас Витальевной. Уж больно имя ваше вам не идет. Так вот, я должен прочитать книгу, прежде чем... Вы по-французски читаете? Я похож на человека, читающего по-французски? Ни капельки. Если честно, вы не похожи на человека, который читает все книги, которые оформляет. Я права? Ну, в общем и целом. Но это же суперпроект. Мне иногда достаточно просто поговорить с автором, и я попадаю в масть. Вы предлагаете отправить вас в Париж, чтобы поговорить с Рейли через переводчика? Я не такой нахал. Да ну. Представьте себе. Иван, я дам вам что-то вроде развернутой аннотации к роману. Мы же не требуем иллюстраций, только внешнее оформление. Когда книга пойдет, если она хорошо пойдет, а это во многом зависит и от вас, мы непременно выпустим и иллюстрированное издание и поручим его вам. Вы не спеша прочтете и будете делать, что захотите. А пока так, книга в работе. Мне говорили, что вы суровая баба, выходит, не врали. Но мне такие нравятся, без дураков. Ладно, согласен, какой крайний срок? Ну, скажем, 1 февраля. Но это вы загнули. Новый год, сами понимаете. Потом, пока раскачаешься, войдешь в колею. Иван, если вы собираетесь уйти в запой... Я не запойный, просто люблю волю. Хорошо. Крайний, но действительно крайний срок — 15 февраля. Но в таком случае я должна иметь запасной вариант. Что это значит? Ну, если вы намерены так долго возиться, я закажу оформление кому-нибудь еще, ну, а потом уж выберем. Ну вот, приехали. На таких условиях я не работаю. Если вы беретесь сдать работу к 1 февраля, я никому больше обращаться не буду. Точно не будете? Конечно, зачем тратить лишние деньги? К тому же, если мы обратились к вам, то значит, хотим именно вас. Черт с тобой, Витальевна, сделаю к 1 февраля. Хотя у меня и другой работы завал. Отлично. Просто не надо сильно расслабляться. До православного Рождества и хватит. А там старый Новый год. Это уже не мои проблемы, но если вы вовремя не сдадите... А как насчет аванса? Нет, так не принято. Иван, мы с вами еще не работали, репутация у вас, прямо скажем, не ахти. Но вы талантливы. Учитывая это, я клятвенно заверяю вас, что оплачу вашу работу в тот же день, как вы ее принесете.